Глава 38. Поражения приятны до поры до времени. В моем случае она была до тех пор, пока не спала эйфория от поцелуя. А потом пришло осознание того, что, несмотря на категоричное «нет», эта девчонка снова найдет на свой зад приключения. В конце рабочего дня, когда Тихомирова снова собирается в клуб, ловлю ее в приемной. Сильно сжимаю запястье, показывая свое недовольство. «Ты никуда не идешь». «С чего бы?» — спрашивает с вызовом, оборачиваясь. «Мое решение не изменилось. Или вы опять поцелуй хотите? Нечестно играете, Ян Александрович». Хочется зарычать от ее упрямого характера. «Подожди», — прошу ее. «Завтра свидание с администратором, а послезавтра ужин в ресторане, где я признаюсь ей в том, что тот незнакомец — я. Хотел бы я поиграть с ней побольше, но это чревато последствиями». «Время — ценный ресурс», — умно заливает она. «Вам ли не знать?» Выдергивает запястье из моих пальцев и, гордо задрав подбородок, как она любит это делать, удаляется от меня. Смотрю в хрупкую спинку, обтянутую блузкой, и хочу схватить ее, посадить на цепь. За что мне это? Чтобы в 10 была дома. Цежу сквозь зубы, вновь ощущая прилив агрессии. Не указывайте мне, папочка. Папочка. Я бы с радостью сейчас вжился в его роль и отхлестал эту задницу до красной кожи. Поставил в угол, и стояла бы она там до тех пор, пока не попросит прощения. Появляется порыв так и сделать. Но лифт, в который заходит Маргарита, так не вовремя покидает Тарас. Свистит на внешний вид Тихомировой, отвешивая ей комплимент. «Какой разрез юбки, Рита? Вы как с Яном вообще работаете? Он явно не о делах думает». «Ой, тоже скажешь, Тарас? Ой!» Она бьет себе ладошкой по губам. «Простите, Тарас Романович, вырвалась». «Да забей! Рабочий день уже закончен. Да и мы привыкли общаться в неформальной обстановке». «Что? Они привыкли общаться в неформальной обстановке? Когда она только успевает? А он? Они часто общаются? Маргарита целует его так же, как и меня?» «Хорошо, хорошо, у нас все отлично. Ян Александрович работает в любой ситуации». Заходит в лифт, жмет на кнопку первого этажа и, улыбаясь, машет нам ладошкой. «Пока-пока. Удачного вечера. Босс, жду приглашения на свадьбу». И зачем я ей сообщил, что у меня еще несколько кандидаток на роль невесты? И сегодня в ресторан я иду с одной из них? Завтра перерыв, там администратор. А послезавтра Маргарита. Раскрою ей правду. Я с ума сойду за эти несколько дней. «Какая все же у тебя помощница?» Довольно тянет друг, шагая ко мне спиной. Сам упрямо смотрит в дверцы лифта, где только недавно была Тихомирова. «Люблю ее». «Что? Любит ее? Говнюк! Бесит меня!» «Чего пришел?» — спрашиваю с наездом и подкатывающей агрессией. «Точно, я же по делу!» — бьет себя по лбу. Проходит мимо, направляясь в мой кабинет. Да так вальяжно, словно чувствует себя как дома. Я начинаю ненавидеть своего друга. Из-за ревности. У него другая компания, с которой мы партнеры, но он обнаглел. Клеится к моей помощнице. И теперь по-хозяйски падает на диван, закидывая ногу на свое колено. «Не ревнуй, Янчик», — шутливо говорит мне. «Я же знаю, что Рита тебе нравится. Просто заигрываю. Люблю смотреть, как ты бесишься». «Ты сейчас в окно улетишь». Показываю на панорамное окно и красивый город, который можно рассмотреть с высоты. «Приземлишься — точно ничего не останется». «Глянь на него. Взбесился. Успокой свои нервы. Я по делу пришел, и оно касается Нериты. Прохожу к своему креслу и, нахмурившись, падаю в него, сжимаю подлокотники, пытаясь собраться. Нельзя с другом ругаться из-за девушки. Тарас такой специфичный, пора запомнить. Он приколист. Знает, что Тихомирова мне давно нравится, и постоянно шутит об этом. Во-первых, напомню, я проиграл спор. Ты все же переспал с той блондинкой. Черт, я совсем забыл, что все началось с глупого спора. Не забудь, напоминает мне. Есть у меня одно желание, чтобы к Рите не лез. Не вспоминал, кстати, о ней? Вспоминал, бурчу. А встречался? Да как я с ней встречусь, если я ее толком не помню? Идиот, выдыхает Тарас. Хочется сказать ему то же самое. Он обо мне такого мнения, потому что думает, что я ничего не помню. Видел Ритку на месте той блондинки. Но пусть так думает. Пока не хочу рассказывать, что та девчонка — Маргаритка. Что там во-вторых? Он отчего-то улыбается. Хочу у тебя работницу одну себе забрать. Бабник! — кидаю. Чего сразу бабник? Может, я влюбился? Не смеши. Ты влюблен только в секс. Кто она? Подруга Маргариты, Алиса. Хочу ее себе. Хм. Я ее помню, да. Она хороший сотрудник. Часто слышал хвалу от руководителей, и она даже ездила с нами на турбазу, заслужив это. Маленькая такая брюнетка с длинными волосами и... Ага, скептически отзываюсь. В грудь ты в ее влюбился. У нее там тройка, но мне такие не нравятся. А вот друг — любитель пожамкать. Он даже улыбается, явно вспомнив те бидоны. Это уже не твое дело. Так что, переведешь ее в мой офис? Ладно. Завтра поручу составить бумажки. Хмурюсь, посматривая на время. Сейчас бежать надо. Свидание. С Маргаритой? Если бы! Закатываю глаза. С кандидаткой маминой. Все. Побежал. Сегодня отстреляюсь, а завтра начну воплощать свой план в реальность.